Глава третья. Мы сидели молча. Рэндом уже закончил свой рассказ, а Бенедикт все смотрел куда-то в небеса, простиравшиеся над Гарнатхом. Лицо его казалось совершенно бесстрастным. Я давным-давно научился уважать его молчание. Через некоторое время он резко повернулся, чтобы посмотреть Рэндому прямо в глаза. «Я давно подозревал что-либо подобное», — заявил он. «Памятуя, что отец и Дворкин предали забвению много лет тому назад. Мне всегда казалось, что существует некий первичный, истинный путь, который они то ли нашли, то ли создали сами, сделав его основой могущества Амбера, его фундаментом. Я знал, что он находится где-то недалеко от королевства, однако так никогда и не отыскал его». Бенедикт снова отвернулся и стал смотреть на Гарнатх. На щеках у него катались желваки. «И что, судя по вашим словам, там то же самое?» «Похоже, что так», — ответил Рэндом. «И сделано это благодаря пролитой крови Мартина?» «По-моему, да». Бенедикт поднес к глазам карту, которую Рэндом передал ему во время своего рассказа. Тогда он ничего не сказал, принимая ее от него. «Да», — произнес он теперь, — «это Мартин. Он явился ко мне сразу после того, как покинул Ребму, и довольно долго у меня тогда прожил». «Почему он отправился именно к тебе?» — спросил Рэндом. Бенедикт слабо улыбнулся. «Видишь ли, парню просто нужно было куда-то уйти. Его уже тошнило от того положения, которое он занимал в Ребме, и он ощущал двойственность отношения к нему Амбера. Он был молод, свободен и только что вошел в полную силу благодаря пути. Ему стало тесно в Ребме. Захотелось уйти оттуда, повидать новые места, попутешествовать в царстве теней, как и всем нам когда-то. Однажды, когда он был еще малышом, я взял его с собой в Авалон, чтобы дать возможность ему побегать по сухой, горячей от легкого зноя земле, чтобы научить его ездить верхом, чтобы он увидел, как убирают урожай в полях. Когда же Мартин неожиданно для себя самого ощутил, что способен мгновенно перенестись в любое место, стоит ему только пожелать, выбор у него был ограничен местами, о которых он хоть что-то знал. Он, разумеется, мог бы выдумать себе какое-нибудь приятное место и отправиться туда, так сказать, создать королевство для себя. Однако он вполне отдавал себе отчет в том, что ему еще нужно многому научиться, дабы обеспечить собственную безопасность в мире теней. Так что Мартин предпочел явиться ко мне и попросил меня поучить его. Я научил парня фехтованию и искусству борьбы, показал, как пользоваться фамильными картами, объяснил кое-какие законы царства теней, постарался внушить ему все то, что непременно должен знать каждый житель Амбера, если хочет остаться в живых. — Почему ты все это для него сделал? — спросил Рэндом. — Кто-то же должен был. Он пришел именно ко мне. «Значит, мне и надлежало стать его учителем», — спокойно ответил Бенедикт. «Хотя, надо сказать, я и сам привязался к этому мальчику». Рэндом кивнул. «Ты говоришь, он пробыл у тебя почти год. А что с ним стало потом?» «Тебе не хуже меня знакома эта жажда путешествий. Стоило ему обрести некоторую уверенность в собственных силах, как он захотел испытать себя. Обучая Мартина, я брал его с собой в царство теней, знакомил с разными людьми и племенами, показывал самые различные страны, и вот, наконец, наступил тот час, когда ему захотелось пойти собственным путем. В один прекрасный день он распрощался со мной и отправился искать приключений. — А с тех пор ты его видел? — спросил Рэндом. — Да. Он время от времени возвращался ко мне, гостил в моем доме и рассказывал о своих приключениях и открытиях, но каждый раз мне было совершенно ясно, что он заглянул ненадолго. Через некоторое время его и впрямь одолевало беспокойство, и он снова куда-то исчезал. — Когда он гостил у тебя последний раз? — Несколько лет назад. Еще во время моего житья в Авалоне. Однажды утром Мартин, как обычно, заявился ко мне, прожил недели две, нарассказал целую кучу всего о своих приключениях и планах, а потом снова куда-то исчез. — И ты больше о нем не слышал? — Напротив. Я постоянно получал вести о нем от наших общих друзей, с которыми он виделся тогда чаще, а иногда он даже связывался со мной посредством карт. — Так у него была своя колода? — спросил я. — Да. Я подарил ему одну из своих запасных. — А его собственная карта в этой колоде была? Бенедикт отрицательно покачал головой. — Я и понятия не имел, что такая карта, оказывается, существует, пока не увидел собственными глазами вот эту, — сказал он, поднимая карту Мартина и внимательно на нее глядя. Потом он передал ее Рэндому со словами: «Нет, сам я, безусловно, не способен изготовить нечто подобное. Мастерства не хватит. Рэндом, а ты пытался связаться с ним с помощью этой карты?» «Да, множество раз с тех пор, как мы нашли ее. И, между прочим, еще несколько минут тому назад. Ответа нет». «Это, разумеется, ничего еще не доказывает. Если все случилось так, как ты предполагаешь, и он все-таки выжил, то мог полностью заблокировать свой разум ото всех и всяких попыток контакта. Он прекрасно умеет это делать. А ты думаешь, что я прав в своих предположениях? Может быть, ты знаешь об этом и еще что-то?» «Есть у меня одна идея», — промолвил Бенедикт. «Видишь ли, он действительно однажды объявлялся раненый у одного нашего общего друга, там, в царстве теней, несколько лет назад. Рана была серьезная и нанесена кинжалом в спину. Мои друзья сообщили мне, что Мартин был очень плох, однако не пожелал толком объяснить, что же с ним произошло. Он пробыл у них несколько дней и уехал, не успев еще по-настоящему поправиться. Больше они его не видели. А я с тех пор не имею о нем никаких известий». «И тебе совсем не было интересно, куда он делся?» — спросил Рэндом. «Неужели ты его не искал?» «Конечно же, искал. И до сих пор ищу. Однако взрослый мужчина имеет право жить своей собственной жизнью, и чтобы родственники в эту жизнь не вмешивались даже с самыми лучшими намерениями. Он ведь тогда сам выпутался из весьма сложной передряги, но не предпринял даже попытки связаться со мной. Так что Мартин отлично знал, что делает и каковы его цели. Кроме того, он оставил для меня записку у этих текисов, наших общих друзей, и в ней говорилось, что если даже я узнаю, что с ним произошло, то не должен беспокоиться, ибо он сам выбрал свой путь». — Текисы? — переспросил я. — Совершенно верно. Мои друзья из царства теней. Я с трудом удержался, чтобы не сказать лишнего, ведь я-то считал текисов всего лишь выдумкой Дары, которая порой так ужасно перекручивала все на свете, стараясь сократить или приукрасить свое повествование. Однако об этих текисах она мне рассказывала так, словно они были ее хорошими знакомыми. Словно она у них не раз жила, и притом с ведома Бенедикта. Однако момент не казался мне подходящим для пересказа видений прошлой ночи, явившихся мне в Терноногхе и явно указывавших на родство Бенедикта с этой девушкой. Я и сам-то еще не успел как следует разобраться в этой проблеме и в том, что могло быть с нею связано. Рэндом стоял напряженный, задумчивый, у самого края обрыва, спиной к нам. Пальцы его за спиной были крепко переплетены. Через несколько минут он обернулся и подошел к нам. — Как мы могли бы связаться с этими текисами? — спросил он Бенедикта. — Никак, — сказал Бенедикт. — Разве что поехать и повидать их. Рэндом повернулся ко мне. — Корвин, мне нужен конь. — Ты говоришь, что Стар выдерживал не одну бешеную скачку. У него было утомительное утро. Ну, не такое уж утомительное. Он просто сильно испугался, а теперь выглядит вполне хорошо. Можно мне взять его у тебя на время? Прежде чем я успел ответить, Рэндом повернулся к Бенедикту. — Ты ведь проводишь меня, да? — спросил он. Бенедикт колебался. — Я не знаю, что можно узнать у них. Все, что угодно. Может, они еще что-то вспомнят. Такое, что им тогда совсем не показалось важным, а нам теперь вдруг покажется очень существенным. Бенедикт посмотрел на меня. Я кивнул. — Ладно, пусть берет моего Стара, если ты согласен проводить его. — Ну что ж, — сказал Бенедикт, поднимаясь с земли, — пойду тоже седлать коня. Он повернулся и пошел туда, где в стороне от остальных был привязан его огромный полосатый жеребец. — Спасибо, Корвин, — произнес Рэндом. — Пожалуйста, но я с удовольствием предоставлю тебе возможность расплатиться со мной за эту услугу. — Чем же? — Дай мне на время карту Мартина. — Для чего она тебе? — Мне только что пришла в голову одна мысль. — Нет, слишком долго и сложно рассказывать, а ты ведь, кажется, хотел выехать немедленно. Впрочем, ничего дурного, не опасайся, это я тебе обещаю. Он закусил губу. — Хорошо, но я хочу получить ее обратно, когда она больше не будет тебе нужна. — Ну, конечно. — А это поможет разыскать его? — Возможно. Рэндом передал мне карту. — Ты теперь вернешься во дворец? — спросил он. — Да. — Тогда, может, зайдешь к Вайол и расскажешь ей о том, что случилось и куда я отправился теперь. Она всегда так беспокоится. — Конечно, зайду и расскажу. — Я постараюсь получше заботиться о Старе. — Знаю. Удачи тебе. — Спасибо. Я ехал верхом на драконе. Ганелон шел пешком. Сам настоял. По этой дороге тогда, в день битвы, я преследовал Дару. Последние события, видимо, и заставили меня думать о ней снова. Я перетряхнул былые чувства по отношению к Даре и осознал, что, несмотря на все безжалостные игры, в которые она играла со мной, несмотря на все те убийства, которые тайно были содеяны ею самой или при ее участии, несмотря на ее нахальные планы по поводу Амбера, меня все еще влечет к ней нечто большее, чем простое любопытство. И я не слишком удивился, обнаружив это в себе. Все обстояло примерно так же, как когда я в последний раз проводил подобную ревизию своих эмоциональных кладовых. Мне только хотелось знать, сколь большая доля правды могла заключаться в открывшемся мне этой ночью в небесном городе видении, если исходить из того, что происхождение Дары от Бенедикта было дано мне как непреложный факт. Да и в реальной действительности их физическое сходство практически не оставляло сомнений. Ну а в небесном городе-призраке тень Бенедикта подтвердила достаточно многое, особенно когда подняла свою новую механическую руку в защиту Дары. — Ты над чем смеешься? — спросил Ганелон, шедший слева от меня, держась за стремя. — Вспомнилась та рука, — сказал я, — которую я притащил из Тирна-Ноктха. Я тогда все беспокоился, нет ли в этом какого-то скрытого важного умысла, непредвиденного проявления воли судьбы. Не могла же та странная вещь просто так взять и явиться в наш мир из загадочного города тайн и мечтаний. Однако она даже и на один день при мне не задержалась, и ничего не осталось там, где путь уничтожил Яга. Стало быть, все было напрасно. Видения целого вечера обернулись ничем. Ганелон прокашлялся. — Похоже, на самом-то деле ты не совсем так считаешь, — промолвил он. — Что ты хочешь этим сказать? — Эта механическая рука, или как ее там назвать, была ведь вовсе не в сидельном вьюке у несчастного Яга. Рэндом положил ее в твой вьюк вместе с продовольственными припасами. А когда мы поели, он сложил всю кухонную утварь в свой вьюк, как и раньше, а для руки там места не было, так что... — Ах, вот как, — сказал я, — тогда, значит, Ганелон кивнул. Она сейчас у него с собой, — закончил он за меня. — И рука, и сам Бенедикт. — Черт побери, что-то все это мне не слишком нравится. Эта рука и без того пыталась убить меня. Никто прежде не подвергался такой опасности в небесном городе. Но с самим Бенедиктом-то все в порядке. Он на нашей стороне, даже если в данный момент у вас и возникли некоторые разногласия, верно? Я не ответил. Ганелон взял дракона под усы и заставил остановиться. Потом внимательно посмотрел на меня. «Корвин, что там все-таки случилось наверху? Что ты там узнал?» Я колебался. А действительно, что такого особенного узнал я в том призрачном городе на небесах? Никто и никогда не мог быть уверен в том, что стоит за являющимися там видениями и предсказаниями. Вполне возможно, как мы порой и подозревали, что там просто воплощаются чьи-то невысказанные страхи и желания, смешанные порой с неосознанными догадками. Делать выводы и пытаться разумно обосновать, пусть даже странное стечение реальных обстоятельств, — это одно. Но подозрения, порожденные чем-то неведомым, видимо, следовало бы все же отмести в сторону, не придавая им особого значения. И все же, как тут ни крути, а механическая рука была достаточно материальной. — Я уже говорил тебе, — сказал я, — что отбил эту руку у призрака Бенедикта. По всей видимости, мы с ним боролись. И теперь тебе эта схватка представляется предвестницей реального поединка с Бенедиктом? Возможно. Однако там тебе было указано и на причину вашей ссоры, не так ли? — Ну, хорошо, — произнес я, слегка вздохнув. — Ты прав. Мне было дано понять, что Дара действительно является родственницей Бенедикта, что, по-моему, вполне соответствует действительности. Так вполне возможно, что Стамон об этом даже не подозревает. А потому давай умолчим об их родстве, пока не проверим этот факт. Договорились? Разумеется. Но как такое возможно? В точности так, как она и сказала. «И она действительно его правнучка?» Я кивнул. «От кого?» «От одной ведьмы, которую мы знаем только по слухам. Некой Линтры, той самой дамы, которая стоила ему руки. Но ведь битва, в которой Бенедикт потерял руку, произошла совсем недавно. Время течет с разной скоростью в разных княжествах царства теней, Ганелон. А в самых дальних его пределах это вовсе не является невозможным. Он потряс головой и чуть ослабил узду. «Корвин, я уверен, Бенедикту непременно следует об этом знать», — проговорил Ганелон твердо. «Если это правда, ты должен дать ему возможность как-то подготовиться, чтобы подобные новости не обрушивались на него, как снег на голову. Вы в вашем королевстве какие-то все бесплодные, что ли? Во всяком случае, отцовство, похоже, является для вас куда более тяжким ударом, чем для любого нормального мужчины. Вон, посмотри на Рэндома. течение многих лет он как бы и не имел сына, зато теперь у меня такое ощущение, что он готов ради него жизнь отдать. — И у меня тоже, — кивнул я. — А теперь забудь первую часть моего рассказа, однако не забывай о второй, чтобы сделать с ее помощью еще один шажок в истории с Бенедиктом. — Ты думаешь, он принял бы сторону Дары в битве против Амбера? Я бы лучше вообще не представлял ему подобного выбора и не давал даже предположить, что подобный выбор существует. Если он действительно существует, конечно. По-моему, ты оказываешь Бенедикту плохую услугу. Он вовсе не похож на чересчур впечатлительного юнца. Пусти-ка в ход ваши карты, да расскажи ему честно о своих подозрениях. По крайней мере, заставишь его подумать как следует, а не оставишь совершенно неподготовленным в случае неожиданного нападения с ее стороны или чего-нибудь в этом духе. Он ни за что не поверит мне. Ты же видел, каким он становится, стоит мне упомянуть о Даре. Это и само по себе подозрительно. Возможно, у него есть некоторые сомнения на сей счет, и он так яростно отрицает подобную возможность именно потому, что иначе ему просто придется с ней смириться. Нет, в данный момент мой рассказ просто превратил бы ту трещину, что лежит между нами, и которую я пытаюсь все время загладить, в настоящую пропасть. А ты не боишься, что именно твое умалчивание может превратить эту трещину в непреодолимую пропасть, когда Бенедикт сам обнаружит правду? Нет, я в этом уверен, и я знаю своего брата лучше, чем ты. Ганелон выпустил поводья. «Прекрасно», — сказал он, — «надеюсь, ты прав». Я не ответил, лишь тронул коня за повод. Между нами существовал негласный уговор. Ганелон мог спрашивать меня обо всем, что ему хотелось знать, а я обязательно прислушаюсь к любому совету, который он сочтет нужным мне предложить. Так сложилось отчасти потому, что он занимал в моей жизни особое положение. Мы с ним не были родственниками. Он даже родом не был из Янтарного королевства. Проблемы Амбера касались его только потому, что он сам сделал такой выбор. Когда-то мы с ним были друзьями, потом врагами, и, наконец, не так давно снова стали друзьями и союзниками в битве за избранную им страну. После той битвы Ганелон сам попросил меня взять его с собой, чтобы помочь мне разобраться как с моими собственными проблемами, так и с проблемами Амбера. Как мне представлялось, теперь никто из нас друг другу ровным счетом ничего не был должен. Если только при подобных отношениях кому-то может прийти в голову делать зарубки на память. И таким образом нас связывала одна лишь дружба. Вещь куда более сильная, чем старые долги и вопросы чести. Вот эта дружба и давала ему право теребить меня, выпытывая ответы на такие вопросы, когда я даже Рэндома вполне мог бы послать ко всем чертям, если уж решил никому ничего не говорить. Я понимал, что не должен сердиться на Ганелона, ибо намерения у него самые добрые. Скорее всего, во мне просто бунтовал старый вояка, командовавший армией еще в те времена, когда Ганелон был у меня в подчинении. Я и до сих пор не люблю, когда мои решения и приказы подвергают сомнениям. Вот и теперь, возможно, я уже принял решение, однако был скорее даже раздосадован тем, что Ганелон только что сделал несколько дерзких, но вполне разумных догадок и несколько на редкость здравых предложений, на этих догадках основанных, тогда как обо всем этом мне давно следовало бы догадаться самому. Никому не нравится признавать собственную глупость и справедливость высказываний ближнего. И все же, неужели только это раздражало меня? Неужели только эта мимолетная обида и разочарование в собственных способностях? Или по-прежнему срабатывал старый рефлекс главнокомандующего, считающего собственное мнение непогрешимым? Или же это было нечто более глубокое, то, что не давало мне покоя все время и только сейчас выплывало на поверхность? — Корвин, — сказал Ганелон. — Я вот тут как раз думал, — я вздохнул, — да, о сыне Рэндома. Ваша семейная способность к немыслимой регенерации, по-моему, дает основание предполагать, что он выжил, и мы еще встретимся. Мне тоже хотелось бы на это надеяться. Тогда не спеши. Что ты хочешь сказать? На мой взгляд, у Мартина было крайне мало контактов с Амбером и членами вашей семьи, поскольку рос он в Ребме в совершенно иных условиях. Именно так. И я думаю поэтому, что вдали от Бенедикта и Левеллы, оставшейся в Ребме, единственным человеком, который нанес ему предательский удар, мог быть только тот, кто хоть в какой-то степени был ему близок и имел с ним некую связь, то есть Блейз, Брент или Фиона. Видимо, у него были довольно смутные представления об отношениях внутри вашей семьи. Смутные, кивнул я. Однако, как мне кажется, вполне обоснованные, если я правильно понимаю тебя. По-моему, да. И мне представляется вполне возможным, что Мартин не только боится вашей семейки, но и вступил с кем-то из ее представителей в сговор. — И это тоже возможно, — согласился я. — А как ты думаешь, мог он сговориться с кем-нибудь из наших противников? Я покачал головой. — Нет, если знает, что он принадлежит к той группировке, которая пыталась его уничтожить. А что, если он к ней не принадлежит? — Интересно. Вот ты говорил, например, что Бренду надоели их игры, и он пытался расстаться со своими союзниками, которые затевали дружбу с чудовищными посланниками Черной Дороги. А что, если эти твари настолько сильны, что Фиона и Блейз стали игрушками в их руках? Если положение дел действительно таково, то я вполне могу вообразить, как Мартин закидывает удочку, чтобы поймать что-то или кого-то, способное дать ему возможность одержать над ними верх. — Слишком сложная система предположений, — сказал я. — Однако твой враг, похоже, знает о тебе довольно много. — Это верно. Но и у них найдется парочка предателей, чтобы преподать им нужные уроки. А не могли ли они рассказать этим предателям все то, что, как ты говоришь, знала Дара? Интересная точка зрения, — заметил я. Однако что-либо сказать наверняка тут сложно, разве что проверить историю с текисами. Это только сейчас пришло мне в голову. Однако я решил пока что попридержать идею, а сперва узнать, к чему клонит Ганелон. И не уходить от основной темы столь внезапно. Мартину вряд ли удалось много рассказать кому-то об Амбере. Некоторое время Ганелон молчал. Затем спросил. — А у тебя так и не было возможности что-нибудь выяснить относительно того вопроса, который я задал тебе в ту ночь у твоей гробницы? — Какого вопроса? — Нельзя ли подделать ваши карты? — сказал он. — Нам известно, что у Мартина есть целая колода. Теперь пришлось помолчать мне, пережидая, пока целая толпа воспоминаний пересекает мой путь, стараясь непременно лизнуть меня своими липкими языками. — Нет, — сказал я, — такой возможности у меня пока не было. Мы довольно долго продвигались дальше в молчании, а потом Ганелон вдруг произнес. — Корвин, в ту ночь, когда ты привез Бренда назад, помнишь? — Да, и что? — По твоим словам, ты подозревал тогда абсолютно всех, пытаясь выяснить, кто же ткнул тебя в бок ножом. И, по твоим же словам, любой из них вполне был способен на подобный фокус в столь удобный момент. — Ну и ну, — только и сказал я. Он кивнул. — Теперь у тебя появился еще один родственник, о котором тоже нужно подумать. Ему, возможно, недостает фамильной изысканности и изощренности только потому, что он слишком молод, и практики у него маловато. И тут в мыслях я вернулся далеко назад, на тот молчаливый парад мгновений, что пронеслись в моей жизни непосредственно до моего возвращения в Амбер и вскоре после этого.